Глава 51. Сердце опять мчалось на перегонки с ногами. Стараясь не думать ни о чем другом, Пиппа сосредоточенно слушала, как кроссовки стучат по асфальту. Если измотать себя до предела, то, возможно, ночью удастся уснуть. Сегодня она должна была спать в новой постели, в студенческом общежитии Кембриджа, но Литл Килтон ее не отпустил. Пиппа смотрела под ноги, не оглядываясь по сторонам. Бежала знакомым маршрутом. Улицы сменяли друг друга, и Пиппа по привычке сворачивала в нужную сторону. Она подняла голову только когда услышала непривычный гомон и поняла, что бежит по Тюдор-Лейн, недалеко от дома Хастингсов. Тот стоял на прежнем месте, но выглядел непривычно, словно оброс незнакомыми деталями. Пиппа присмотрелась. Возле крыльца были припаркованы три полицейские машины и два фургона с яркими желто-синими полосами по бокам. Сновавшие туда-сюда люди были одеты в белые пластиковые костюмы, которые закрывали все тело от ступней до макушки. На лицах маски, на руках синие латексные перчатки. Один вынес из дома большой коричневый пакет и направился в сторону поджидавшего фургона. За ним вышел второй с такой же ношей. «Бригада криминалистов. Обыскивают дом Макса». Пиппа замедлила шаг и остановилась. Сердце бешено застучало, ударяясь о ребра. Впрочем, не только она завороженно наблюдала за полицейскими. Широко раскрыв глаза, соседи перешептывались и хватали друг друга за руки. У белого фургона, стоявшего напротив дома, толпилось еще больше людей. Некоторые фотографировали место происшествия, другие снимали происходящее на камеру. Вот и все. Пиппе нельзя было ни улыбаться, ни плакать. Она не могла позволить себе никаких эмоций, кроме разве что легкого любопытства. И все-таки свершилось. Конец близок. Она смотрела на дом Хастингсов, а в груди опять расползалась черная дыра. Рядом с патрульной машиной полицейский в униформе и желтом жилете разговаривал с мужчиной и женщиной. Мужчина сыпал в адрес полицейского отрывистыми ругательствами. Его голос разносился ветром. Из Италии вернулись родители Макса, спеша похвастать дорогим загаром. Пиппа поискала взглядом самого Макса, но его нигде не было. Инспектора Хокинса тоже. «Глупости!» — рявкнул отец Макса, вытаскивая телефон. «Мистер Хастингс, вам уже показали ордер на обыск. Мы заканчиваем, успокойтесь». Тот развернулся на каблуках, прижимая телефон к уху. «Эпс!» — заорал он в трубку. Пиппу могли узнать. Ей надо держаться на расстоянии. Она развернулась и побежала обратно. Началась очередная гонка, и на сей раз Пиппа побеждала. Скоро и впрямь все закончится. У полиции есть ордер на обыск. Они прочешут дом и найдут в комнате Макса окровавленную толстовку и кроссовки с зигзагообразной подошвой. В частности, их и выносили, возможно, в больших коричневых пакетах. Если есть ордер на обыск, то вполне вероятно получено разрешение и на взятие образцов ДНК у Макса, чтобы проверить, нет ли совпадений с теми волосками, которые были обнаружены в руке Джейсона и в луже его крови. Может, поэтому Макса и нет, его увезли в лабораторию. Пиппа завернула за угол, глядя не под ноги, а в серое клубящееся небо. Результаты анализа ДНК придут через несколько дней. Они подтвердят совпадение крови на одежде Макса и волосков, обнаруженных на теле Джейсона. И тогда у Хокинса не останется выбора. Улики станут неопровержимы. Фигуры на доске переместятся, а игроки посмотрят друг на друга с новых позиций. Пиппа ускорила шаг, чувствуя, как ее подгоняет близкий финал. Письмо от Мария Карас 61 @hotmail.com. Кому? aggjtmpodcast@gmail.com. Тема. Новости. Здравствуй, Пиппа. Надеюсь, у тебя все хорошо. Судя по эпизоду, который ты только что выпустила, ты нашла другую тему для третьего сезона. Бедный мистер Белл. Искренне надеюсь, что ты вычислишь человека, который его убил. Прекрасно понимаю, что это более громкое преступление, и ничуть не обижаюсь, что ты отложила дело Билли. Однако сегодня утром я получила кое-какие новости и хочу с тобой поделиться. По всей видимости, приговор пересмотрят. Появились новые улики, не знаю, какие именно. Поговаривают о ДНК или отпечатках пальцев. К материалам следствия вдруг проявили неожиданный интерес. Может, полицейским удалось, наконец, идентифицировать неизвестный отпечаток пальца, который обнаружили на теле Мелиссы Денни, второй жертвы. Я понимаю, что это дело не быстрое, и все же адвокат из проекта «Невиновность» уже связался с Билли по поводу ходатайства об отмене обвинительного приговора. Кажется, в полиции нашли настоящего убийцу Кайл. Или, по крайней мере, появились новые доказательства того, что приговор Билли не столь уж окончательный. Есть такой юридический термин. Так или иначе, новости очень хорошие. Я, конечно же, буду держать тебя в курсе событий. Кто знает, вдруг мой мальчик встретит со мной Рождество. Спасибо за то, что поверила в меня и Билли. С наилучшими пожеланиями, Мария Каррес.